7. Когда бар «Сокол» открылся в 1973 году, Элмер Керти полагал, что его клиентура будет по большей части состоять из пассажиров автобусов. Расположенная рядом автостанция обслуживала маршруты трех компаний — Trailways, Greyhound и Arustook. Он не принял в расчет, что на автобусах ездили главным образом женщины и семьи с маленькими детьми. А многие другие брали с собой в дорогу бутылку в пакете из плотной оберточной бумаги и вообще не поднимались со своего кресла. Выходили из автобуса разве что солдаты или моряки, которые пропускали по стакану пива, иногда по два. Да и какой можно устроить загул за 10-минутную остановку? Керти начал сознавать эту горькую правду где-то к 1977 году, но тогда он уже ничего не мог изменить. По уши погряз в счетах и не знал, как выйти из минуса. Мысль о том, чтобы поджечь бар и получить страховку, конечно же, приходила в голову, но он полагал, что нанимать надо профессионала, поскольку его самого вывели бы на чистую воду, и понятия не имел, где нанимают профессиональных поджигателей. В феврале того года он решил, что протянет до 4 июля, а потом, если ситуация не улучшится, просто выйдет за дверь, сядет в автобус и поедет посмотреть, как живут люди во Флориде. Но в следующие 5 месяцев бар вдруг начал процветать, хотя ничего в нем не изменилось. Остались прежними и интерьер, выдержанный в черно-золотых тонах, и украшавшие его чучело птиц. Брат Элмера Керти был таксидермистом-любителем, специализировался на птицах, и Элмер унаследовал чучело после его смерти. Если раньше он наливал 60 стаканов пива и смешивал 20 напитков за вечер, то теперь, неожиданно для себя, Элмер наливал 80 стаканов и смешивал 100 напитков, 120, иногда 160. Теперь его клиентура за редким исключением состояла из вежливых молодых людей. Многие из них одевались, мягко говоря, необычно. Но тогда необычная одежда еще оставалась практически нормой, и Элмер Керти понял, что посетители его бара, почти все без исключения геи, где-то году в 1981. И если бы жители Дерри услышали, как он говорит об этом, они бы рассмеялись и сказали, что Элмер Керти, должно быть, считает, что они только вчера на свет родились. Но в этом его утверждении не было ни грана лжи. Как муж погуливающей жены, он узнал последним. А к тому времени, когда узнал, это его не волновало. Бар приносил прибыль, как и 4 других бара в Дерри, но «Сокол» был единственным, который регулярно не разносили буйные посетители. Во-первых, в бар не заходили женщины, из-за которых обычно и вспыхивали драки. А во-вторых, эти мужчины, геи они или нет, где-то овладели тем секретом мирного общения друг с другом, что никак не давался их гетеросексуальным собратьям. Как только Керти узнал о нетрадиционной ориентации своих завсегдатаев, до его ушей отовсюду начали долетать страшные истории о «Соколе». Истории эти циркулировали по городу многие годы, но до 1981-го Керти просто их не слышал. Самыми активными рассказчиками этих историй, как выяснил он, были мужчины, которых не затащили бы в «Соколы» на Аркане из страха, что у них руки отсохнут или что-то другое. И однако именно они знали самые пикантные подробности. «Согласно этим историям, ты мог зайти в бар в любой вечер и увидеть, как мужчины, тесно прижавшись друг к другу, танцуют, вместе гоняя шкурку прямо на танцплощадке, как мужчины целуются в засос у стойки бара, как мужчины отсасывают друг другу в туалетах. А еще была комната, куда ты шел, если хотел провести какое-то время на башне силы. Там восседал здоровяк в нацистской униформе со смазанной вазелином рукой, который с радостью ублажал всех, кто этого хотел». На самом деле ничего такого не было и в помине. Если какие-то пассажиры автобусов заходили в «Сокол» выпить пиво или стаканчик виски, они не замечали ничего необычного. Да, сидели в баре только мужчины, но по всей стране работали тысячи баров для рабочих, куда тоже не заглядывали женщины. Посещали бар геи, но гей и глупец не синонимы. Если им хотелось немного оторваться, они ехали в Портленд. Если им хотелось оторваться на полную, прочувствовать, что такое шомпол или большой мальчик Пека, они ехали в Нью-Йорк или Бостон. Дерри был небольшим городком, провинциальным городком. И здешнее маленькое сообщество геев понимало, какая над ними нависала угроза. Дон Хагерти бывал в Соколе 2 или 3 года до того мартовского вечера в 1984 году, когда впервые появился там с Адрианом Меллоном. Ранее Хагерти считал себя вольным стрелком, встречался с одним партнером не более 5-6 раз. Но к концу апреля даже Элмеру Керти, который не обращал на такие дела никакого внимания, стало ясно. У Хагерти и Меллона завязались серьезные отношения. Хагерти работал чертежником в конструкторском бюро в Бангаре. Адриан Меллон, журналист, в штате нигде не состоял, писал статьи во все издания, где его могли опубликовать. В журналы авиакомпаний, в исповедальные журналы, в региональные, в воскресные приложения, в журналы эротических писем. Кропал он и роман, но не так, чтобы усердно. Начал его на 3-м курсе колледжа, 12 годами раньше. Адриан приехал в Дерри, чтобы написать большую статью о канале. Получил заказ от New England Byways, глянцевого журнала, выходящего в Конкорде раз в 2 месяца. Адриан Меллон согласился написать эту статью, потому что выжил из Байуэйза командировочные на 3 недели плюс оплату номера в Дерри Таунхаусе, хотя на сбор материала требовалось 5 дней. За оставшиеся 2 недели он мог собрать материал для статей в еще 4 региональных издания. Но в этот 3-недельный период он встретил Дона Хагерти и вместо того, чтобы вернуться в Портленд по завершении командировки, нашел себе маленькую квартирку на Коссет-Лейн. Прожил там только 6 недель, а потом перебрался к Дону Хагерти.